Гадание на родовом колесе. Четвертый и последний рассматриваемый в данной книге способ входа в эот самый мистический и подходит только для натур тонких, одухотворенных и сильно правополушарных, у которых с точными науками в школе был напряг, отчего они стали гуманитариями. Но это как правило, хотя бывают и исключения. Исключения не в смысле левополушарности, а в смысле профессии. Иногда естественники столь же хорошо справляются с этим тестом на образном мышлении. Гадание на родовом колесе, равно как и составление карты эмоциональной загрязненности, прекрасный способ наполнить себя своими чувствами. Для этого рисуем сами или покупаем готовую генеалогическую схему на 7 поколений. Они иногда продаются, выполнены на ткани или картоне. Изображение вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Далее берем гладкий камушек или пуговицу, делаем медитацию дерева и приступаем к погружению в себя. Вы одна, уютный полумрак, боковое освещение. Кладете круглый камешек в центр, то есть на самого себя. Согреваете руки, потерев их друг от друга. Постарайтесь почувствовать нечто вроде упругого магнитного поля между ладонями или кончиками пальцев, если сможете. И затем начинаете, словно в спиритическом сеансе, двигать этот камешек, слегка касаясь его сверху кончиками пальцев, туда, куда он сам захочет поползти, туда, куда погонит его мелкая моторика ваших пальцев. Остановки фиксируйте. Если вдруг почувствуете какой-то стоп, открываете глаза и начинаете медитировать на того вашего предка, на которого указали духи, а на самом деле ваша бессознательная моторика. Перед сеансом вы должны сформулировать тот вопрос, который хотите предкам задать, а сеанс покажет вам, кто из предков будет отвечать. Вопрос может быть любым, обращение к предкам вежливым и проговоренным шепотом. «Мой дорогой род, уже много лет меня мучает вопрос, почему я невидима для мужчин? Приму любой ответ с благодарностью. Мои дорогие предки, сегодня я хочу спросить у вас, почему, несмотря на отсутствие всяких препятствий, по медицинской линии я не могу забеременеть? Дорогой род, я пришла к вам за помощью. Почему, несмотря на все мои таланты, я по жизни бьюсь, как рыба об лёд? Надо мной словно какой-то стеклянный потолок. Не пугайтесь, если ваши пальцы загнали камешек куда-нибудь к шестому поколению предков, о котором никто ничего не знает. Придется напрячь свою фантазию и дать-таки себе ответ из глубины веков. Прежде всего посмотрите, чье это крыло, папина или мамина, кто из предков пришел к вам на помощь, мужчина или женщина. Как вы думаете, почему именно мужчина, женщина, хочет вам ответить? Увидьте этот образ, насколько фантазия позволяет, и прислушивайтесь к ответу. Если прямой ответ не приходит, обращаемся к уже известному инструменту ЭОТ. Только теперь ситуация в комнате со стулом будет немного другой, хотя начало останется прежним. Вы задаете себе тот вопрос, с которым пришли, слушаете отклик в теле, и оттуда, где тело отзывается, вынимаете на стул все, что там есть и мешает вам жить. Изучаете, что лежит на стуле. Оно вообще там уместилось или тачка понадобится? А дальше по уже накатанной схеме. Только в комнате будет присутствовать тот самый предок, который вызвался вам помочь. А вас, как ребенка, не будет, потому что цель уже вам ясна. Понятно, какому предку передавать барахло в конечном итоге. Вы просто просите этого нарисованного вами предка в шестом поколении забрать то, что вам мешает жить. Просите очень вежливо, как пример. «Предок, я не знаю твоего имени, если это так, но мне очень нужна твоя помощь. У меня есть кое-что твое, и я хочу тебе это вернуть. Это мне мешает построить гармоничные отношения. Или озвучивайте иную свою проблему. И скажи, чего тебе не хватало в твоих отношениях? Какая непрожитая обида звучала в тебе? В результате чего через поколение до меня уже почти не дотек родовой поток любви? Какая тайна скрывается за этим? Ты расскажи, а потом у меня это забери и захорони где-нибудь. А я тебе помогу, помолюсь за тебя». Если предок забирает и отвечает, рассказывая что-то, не надо думать, будто это только ваша фантазия и ничего более, потому что это действительно ваша фантазия и ничего более. Если, конечно, вы не верите в память предков, поля Акаши и то, что информация где-то во Вселенной сохраняется и может всплыть в состоянии измененного сознания, а у вас оно в тот момент именно такое. Не отмахивайтесь от рассказа предка в любом случае. Послушайте его быль об измене или какой-то другой трагедии, например, о том, что у этого предка умерла жена, муж, оставив семерых по лавкам. Помогите ему. Вы в состоянии это исправить, переведя стрелки времени на другой путь. Смотри, вон твоя жена, она не умерла. Вы прожили вместе и счастливо до самой старости. Тут, кроме слов, непременно нужна визуализация в виде картинки счастливой семейной жизни. Какой-нибудь сад, стол, семья за этим столом. Он должен на вашем внутреннем экране прожить счастливую жизнь, играть с детьми и внуками. Выход из состояния вам известен. Делайте вдох, выдох и завершайте процесс. Сегодня такое-то число, такого-то месяца и года. Я такая-то. Все, вы уже на другой временной колее, как в фильме «Назад в будущее». Поэтому отслеживайте внутренние ощущения своего нового тела в новой временной ветке. В это новое тело вернулось ваше сознание из путешествия. Как вы себя чувствуете в новом скафандре? Насколько изменился мир вокруг вас? Достаточно ли для решения ваших проблем? Или нужно еще разок слетать в прошлое, чтобы еще что-то подкрутить? Так можно решать любые вопросы.